Глава 44. Улла. Ахриман. Мы гуляем с Алёшкой по зоопарку. Воскресный день жарок и пуст, белёсый, испепеляющий зной. Зачем мы пришли сюда? Деться некуда. Растаявшее мороженое, пожухшие листва. Кругом клетки, решетки, ограды, колья, сетки. Загаженные камни, вольер, почерневшее мясо, тусклые кости валяются в клетках. Над ними гудят мухи. А звери не едят, они спят. Мелкий, прерывистый сон, оцепенение, неволя. Усталость навсегда переломленной силы. Опустошение безнадежности. Звери знают, что они никогда не уйдут отсюда. Да и воля-то больше не нужна. Они не могут жить на свободе. Их тело отравлено тоской, а характер раздроблен безвыходностью. Они спят. Они чувствуют, что чем больше спишь, чем меньше видишь этот постылый мир, тем скорее придет избавление огромной тьмы. Мы, звери, даже над сроком своей жизни не вольны. Мы себе не хозяева, мы ничьи. Мы спим. Сделайте милость, не трогайте. Дайте спать. Вставай, вставай. Зачем? Вставай. На рентгеноскопию черепа. Зачем просвечивать мой череп всевидящими невидимыми лучками? Ничего в нем нет. Дикари, охотники за черепами, оторвали мне голову, сушили ее, набивали лекарствами, не помню, как называются, коптили. Она висела на шестах, привязанная за волосы, и раскачивали ее жаркие ветры бреда. В полумраке беспамятства она сохлась, отвердела. Она размером с черное осеннее яблоко. «Не дойдет она! Клади ее на каталку!» — говорит кто-то. И знакомый уже рокот колесиков режет тишину и духоту, густую, как пастила. Меня хватают за плечи и за ноги, перебрасывают на жесткую узкую платформу каталки. «Поехали!» В коридоре сквозняк. Бьется с сухим скрипом форточка, оливковые тупые стены. Эти стены окрашены серой и желчью бессилия, тоской обитателей. И воздух, безнадежность, разбавленная вонью прокисших щей, и истошный крик, проносящийся мимо бесовки. «Серы хочешь? Сейчас дам серы! Серы!» Крик, мат, вопль боли, утробное сопение, возня, тесняные тяжелые удары по волглой человеческой плоти, виск, трескучие шлепки, долгий стон муки. Сера. Ввезли каталку в грузовой лифт, резкий ляск, решетчатые двери, толстые прутья, надежные укрытия. Я не хочу почерневшего мяса и тусклых костей. Я хочу спрятаться, я хочу спать. У меня расстройство мышления в форме резонерства. Если больше спать, быстрее придет конец постылому способу существования моих белковых тел. Алешенька, любимый мой, где ты? Что с тобой? Летит он на огромном букете из роз, как на воздушном шаре. Я хочу собраться с силами, посмотреть, высоко ли летит твой шарик, унесет ли он тебя отсюда, достанет ли сил на полет из бесконечных серых просторов психушки. Я не знаю, сможешь ли ты быть счастлив один, но будь хотя бы свободен. А шарик опускается, медленно падает, ударится здесь о каменистую. Удар, грохот, лязг решетки, двери лифта. Господи, боже мой! Я рывком поднимаюсь на каталке, а если они уже здесь, в соседней палате, на следующем этаже, в смежном корпусе? Господи, не допусти этого. Я хочу принять на себя его муку. Они убьют его. Ляг. Ляг, тебе говорят. Ты что, возбудилась? Длинный темный коридор меряет бесконечным кругом вереница больных. Меня везут посредине коридор. Они шагают с двух сторон, справа. Вперед, слева, назад, черно-бурый, потухший, заплесневелый, несчастный. Мужское отделение. В своих арестантских халатах с погасшими лицами они, как самоходные картофельные мешки. Вот что значит «скорбный главою». Топь. Их движение — пузырьки газа и в гниющей маре. Здесь плотина бесконечной великой реки Энсов. Здесь запруда духовности, здесь омут разрушенных душ. Многие бредут в своем бесцельном марше нагишом, на них лишь короткие больничные сорочки. Что ищут эти голые люди на пожарище сознания? Что хотят откопать под руинами памяти? У евреев не было понятия ада. Они верят в нижнюю сферу жизни, царство зла Ахриман. Весь ужас мира в Ахримане. Ахриман. Господи, за что ты меня спустил в Ахриман номер 7 Мосгорздравотдела? Коренастый голый урод без лица пристраивается сзади к няньке и начинает анонировать. Не останавливая каталки, нянька оборачивается и коротко, резко ударяет его ногой в пах. Урод падает с мычанием и воем. «Ну что вы делаете?» «Так это ж свадебный генерал», — смеется нянька, убежденно заверяет. «С ними только так, а то оставим тебя сейчас на 10 минут перед рентгеновским. Он на тебя в раз вскарабкается. Нет, их только так и можно. Или серый». Тьма кабинета, запах нагретой пыли и озона, сумеречные фигуры и резкие голоса, как в неоконченном сне. Берия прямо с улицы втаскивал в машину женщин, замужних, несовершеннолетних, беременных, вез на тайные квартиры и вытворял с ними, что хотел. В нашем дворе жила такая женщина, Верочка, но Берия был не свадебный генерал, он был маршал Советского Союза, он был свадебный маршал на брачной тризне террора и абсурда. Никто не бил его в пах и не колол серу. А Верочка сошла с ума. Она играла с нами в песочные кулички и куклы, ссорилась с нами, плакала, обиженно растягивая мокрый рот. «За что вы меня обезяете?» Ей было тогда 30 лет, как мне сейчас. «За что вы меня обезяете?»